Часть 7. 2012 год. Сентябрь. Сюнго Намия нерешительно сидел перед компьютером. Может, все-таки не стоит? Сделаешь что-нибудь не то, поднимется шум, потом хлопот не оберешься. Компьютер домашний, полиция мигом все найдет. А преступления в сети часто рассматриваются всей серьезностью. Но ведь Такаюки не мог попросить ничего такого. Он до самого конца был в здравом уме. Да и говорил уверенно. Такаюки был дедом Сюнго. Он умер в конце прошлого года. Рак желудка. Его отец тоже умер от рака, так что, возможно, это у них наследственное. Перед тем, как лечь в больницу, Такаюки позвал Сюнго в свою комнату. И внезапно сказал, что у него к внуку просьба, которую надо, к тому же, сохранить в секрете от остальных. Мальчик не смог сдержать любопытство. «Сюнго, ты ведь разбираешься в компьютерах?» — спросил дед. «Можно и так сказать», — ответил тот. В школе он ходил в математический кружок. Компьютером ему тоже часто приходилось пользоваться. Тогда Такаюки дал ему лист бумаги. «Я хочу, чтобы в сентябре следующего года ты распространил в интернете то, что здесь написано». Сюнго взял листок и развернул его. Текст был странным. «Что это такое? Что это значит?» Такаюки покачал головой. «Сильно не задумывайся. Мне только нужно, чтобы мое послание прочитало как можно больше людей. Ты ведь сможешь?» «Смочь-то смогу. Вообще-то я бы хотел сделать это сам. Я обещал». «Обещал? Кому?» «Отцу, твоему прадедушке». «Твоему папе?» «Но мне нужно ложиться в больницу. И сколько я еще проживу, неизвестно. Вот я и решил заранее попросить тебя». Сюнго не нашелся, что ответить. Из разговоров родителей он уже понял, что деду недолго осталось. «Хорошо», — ответил он. Такаюки с довольным видом несколько раз кивнул. Довольно скоро дед покинул этот мир. Сюнго был на бдении и на похоронах, но участвовать в перемещении костей не стал. По японскому обычаю, после кремации двое родственников перемещают кости в урну для захоронения. С тех пор у него не шла из головы договоренность с дедом. Пока он мучился, как поступить, настал сентябрь. Сюнго посмотрел на листок, который получил от Такаюки. Там было написано следующее. 13 сентября с 12 часов и до рассвета возобновляет работу консультация в лавке Намия. Я прошу всех, кто когда-то обращался за советом и получил ответ, расскажите, пригодился ли этот совет вам в жизни. Буду рад откровенным признаниям. Как и прежде, пожалуйста, положите свое письмо в щель для писем на рольставнях. Не откажите в просьбе. Вместе с листком Такаюки дал ему и еще кое-что. Это была фотография лавки Намия. Сюнго там не бывал, но магазин, похоже, существовал до сих пор. Такаюки рассказывал внуку, что когда-то семья владела магазином «Тысячи мелочей», но подробностей мальчик не знал. Интересно, что за консультация? И что значит «возобновляет работу»? Может, все-таки не стоит? Назад дороги не будет, очень не хочется в это влезать. Сюнго хотел уже закрыть ноутбук. Но тут на глаза ему попались часы, лежавшие на столе. Это был подарок от Такаюки, любимого дедушки. Дед рассказал, что эти часы, которые в день отставали минут на 5, подарил ему отец в честь поступления в университет. Сюнго снова посмотрел на ноутбук. В черном экране отражалось его собственное лицо. В нем проступали черты деда. Мужские обещания надо выполнять. И он запустил машину.